новые времена. «А времена изменились, несомненно, к лучшему», — сказала супруга на новоселье у сотрудника, обнажив заграничные штучки, которым пока еще нет приличного названия в ибанском языке. «Мы многого добились. Вот я только что из Англии, например, читала лекцию о будущем развитии сортиров в ибанском обществе. Успех колоссальный. Читала почти без переводчика. Так меня послали они, троглодиты, и не секретаря, и даже не академика. А я завтра еду в Италию», — сказал мыслитель, закинув одну вельветовую штанину на другую и поглаживая волосатой лапой с грязными ногтями облезлую лысину. «Руководителем группы матерей-одиночек. Симпозиум по проблемам зачатия без отцов и без презервативов». «Полностью с вами согласен», — рыгнул сотрудник. «Историю вспять не повернешь, не позволим. Не те времена». Сослуживец угодливо захихикал, помог сотруднику добраться до туалета, отделанного под мрамор, и расстегнул ему ширинку. Из ширинки вылез старый член с довоенным стажем и похлопал сослуживца по плечу. «Молодец», — сказал он добродушно и сплюнул сослуживцу в рожу. И они решили вместе написать книгу о борьбе идей нашего века.